Свердловская киностудия оказалась для меня счастливой. Она как бы открыла двери других студий. В самое короткое время я снялся в «Ипподроме» на Одесской студии, «Дожде» в чужом городе на Довженко, «Братьях Рико» в Минске. Потом возобновились работы на Мосфильме. Съемки «Ипподрома» велись в двух городах. Павильоны снимались в Одессе, а сам «Ипподром» и все хозяйство, непосредственно к нему относящееся, было киевское. Все натуральные съемки представляются теперь по прошествии лет как один солнечный, счастливый день. Беговые дорожки, посыпанные песком, деревянные скамьи ипподрома, горячие от солнечных лучей, забеги лошадей, впряженных в легкие, как будто выведенные тонкой кистью двухколесные качалки, пирамидальные тополя, высящиеся копьями по периметру скакового поля. Там я впервые познакомился с прекрасным артистом, легендой советского кино, Олегом Петровичем Жаковым. В фильме он исполнял роль пожилого наездника. Загорелый, с ясными мудрыми глазами, с молодой красотой, присущей некоторым пожилым людям, живущим в полной гармонии с окружающим их миром. Он любил компанию молодых актеров, мог выпить с нами стакан красного вина и, посасывая янтарный мундштук, часами слушал неимоверный актерский треп. Любил и сам поделиться интересными случаями и собственного богатейшего событиями актерского прошлого. Хотя, надо сказать, сам никогда на разговор не напрашивался. Откликался только в том случае, если чувствовал самделишный интерес слушателей. А еще лучше, если слушатели были подготовленными. Секрет его долголетней молодости, по его словам, состоял в том, что он вовремя уехал из Ленинграда. Коренной петербуржанин, любивший, как и все ленинградцы, свой город, Олег Петрович, как только стукнуло ему 60, оставляет квартиру своим взрослым детям и уезжает с женой на Северный Кавказ, в Кисловодск. Там он покупает заранее присмотренный домик и счастливо живет в нем, занимаясь выращиванием своих любимых роз. Чтобы не забыть профессию, раз в год он брал небольшую роль в одной из снимающихся лент и, утишив творческий голод, вновь уезжал в свой тихий курортный Кисловодск. На юбилее в Доме кино он был по-прежнему строен, ясноглаз, хотя волосы на голове были совершенно белыми. Серебро без черни. Отсняв в летние месяцы все, что нужно было отснять на киевском ипподроме, группа в конце августа перебралась поближе к своему дому, попросту переехала в Одессу. Ах, что может быть лучше, чем период конца лета, начала осени в этом легендарном южном городе? Как сытая, красивая кошка, нежился он у голубого моря под бархатными лучами утомленного солнца. Шоколадные женщины, мужчины с ленивыми глазами, ласковая морская вода, светящаяся по ночам жидким пламенем, вино в пузатых бутылках, горы зелени и фруктов, или, как говорят одесситы, фрукты на каждом углу, так что даже жадные осы, насосавшись до одыри перебродившего виноградного сока, лениво отдыхают на краях прилавков. Рай! Просто земной рай. Если бы не работа. Режиссер ипподрома Радомир Василевский умел и любил работать. Одесская киностудия располагалась на самом краю высокого ската, круто спускавшегося к морю. Фасадная сторона с проходной будкой выходила на Пролетарский бульвар. В первый же день моего посещения студии ребята из операторской группы обратили мое внимание на высокую мрачноватого вида женщину в темном кителе, проверяющую пропуска в проходной. «Легендарная тетя», — сказали они, — «ей бы с ее талантом в Муре служить, не здесь». по их рассказу выходило, что она вполне заслужила подобную аттестацию. Если вкратце, то история эта такова. Год назад тетя Мотя, так они ее называли, пришла работать во вневедомственную или ведомственную охрану Одесской киностудии, или проще поступила вахтером на проходную. И хотя стаж работы у нее был солидный, но с особой спецификой данного учреждения она столкнулась впервые. Людской контингент тут был недисциплинирован, рассеян, пропуска у них никогда не допросишься. Им бы только похохмить, позубоскалить. И до настоящего порядка на проходной было так же далеко, как от Одессы до Рио-де-Жанейро. В то же самое время, как тетя Мотя заступила на свою вахту в проходной, один из операторов студии покупает в личное пользование красный «Запорожец» второй модели. Необходимо пояснить для незнающих, что мотор у «Запорожца» помещается в задней части машины, там, где у нормальных моделей расположен багажник. Поступок счастливого владельца новенького автомобиля вызвал у его друзей вполне определенную реакцию. Называется она просто «человеческая зависть». Чувство это нехорошее. Оно, как ржавчина, разъедает души людей и толкает их на нехорошие поступки. Так случилось и здесь. Один из близких друзей счастливого обладателя, а именно будущий оператор фильма «Ипподром», человек с виду положительный, серьезный, с висячими моржовыми усами, подошел однажды на проходной к тете Моте и сказал примерно такие слова. «Тетя Мотя», — тихо и доверительно сказал он, — «тут сейчас со стороны студии подгребет к вам, вон из-за того угла, красный запорожец второй модели. Так вот, как член партии, я вам сигнализирую, что хозяин этого запорожца вывозит в багажнике автомашины краденый мотор. Поняли? В багажнике. Чтобы не провалиться сквозь землю до самой Америки, если вру». И он для пущей убедительности зацепил ногтем большого пальца правой руки об верхний зуб. Тетя Мотя молча выслушала доносящего и пошла к воротам, в сторону которых и в самом деле уже катил по студийной дороге ярко-красный новенький запорожец. Остановившись у запертых ворот, он нетерпеливо засигналил. Водитель показал удостоверение. «Открывай!» Не обращая внимания на сигнал, тетя Мотя обошла машину от лобового стекла до стоп-сигналов и, постучав пальцем по задней крышке, поинтересовалась у оператора. «Что везем?» «Что за дела?» — взвился тот. «Себя везем!» «Попрошу открыть!» Она по-прежнему постукивала согнутым пальцем по крышке с вентиляционными решеточками, похожими на жаберные щели у акулы. Будущий оператор ипподрома стоял в стороне и безмятежно наблюдал происходящее. Счастливый хозяин запорожца, воздев глаза к небу и крутя пальцами у виска, вылез из салона и демонстративно поднял заднюю крышку. Все пространство действительно занимал новенький с иголочки мотор. «Это что такое?» — спросила тетя Мотя. «Что-что?» «Мотор, конечно». Оператор не на шутку стал заводиться. «Я вижу, что мотор». Тетю Мотю с горячего следа сбить было невозможно. «Откуда он у вас?» «От верблюда», — заорал оператор. «А вот хамить не обязательно. Где вы его взяли?» «Ну ты смотри, а, Володь!» Он обратился к будущему оператору ипподрома. «Ты видел что-нибудь подобное? Где взял, где взял? Купил». «У кого?» «У деда моего. У государства, конечно, вместе с машиной». «С какой машиной?» «С этой машиной. Вот с этой самой тачкой. Это мотор моей машины». «Не надо только мне мозги пудрить!» — голос тети Моти приобрел металлический оттенок. «Мотор в машине находится в передней части, а у вас он в заду». «Ну, ё-моё, в заду!» «Володь, ты слышала? В заду!» Он снова обратился за поддержкой к товарищу по цеху. Тот, внешне невозмутимый, стоял теперь уже в окружении целой кучки молодых негодяев, визжавших от восторга, и по его неподвижному лицу непрерывным потоком текли слезы и по мокрым моржовым усам скатывались вниз. «Так это твоя работа?» Начиная о чем-то догадываться, трагическим шепотом вопросил хозяин запорожца. «Миша, о чем ты?» Давясь хохотом, еле выговорил будущий оператор ипподрома. «Я ни сном, ни духом». «Не надо! Только не надо! Я же чувствую, что это твой почерк. Иди теперь объясняй этому Шерлоку Холмсу, где расположен мотор у запорожца, спереди или взаду?» Володя честно попробовал, но ничего не вышло. Не мог я объяснить этого даже наряд милиции, вызванный по телефону. Роскошный скандал образовался. До небес. Но все, в конце концов, благополучно закончилось. Тетя Мотя и Володя, будущие операторы ипподрома, на долгое время стали народными героями Одессы, потому что отзвуки этой невыдуманной истории с легкостью тополиного пуха заполнили весь ареал портового города. Хохотала и молдаванка, и пересыпь, и все одесситы, и приезжие, в ком еще сохранилась хоть малая крупица юмора. Моего героя в фильме «Ипподром» звали Александр Александрович, Сан Саныч, Крошин. Инженер Крошин, помимо обычной, обладал еще и теневой профессией. Он был, как бы теперь сказали, главой ипподромной мафии. Тотализатор, ставки, махинации с забегами лошадей, подкуп наездников – всю эту подпольную индустрию курировал Сан Саныч, интеллектуал с раздвоенной душой. Он был человек богатый и, естественно, имел личную черную «Волгу». По тем временам иметь черную «Волгу» считалось верхом благополучия, экономического или социально-политического. Выше «Волги» была только черная «Чайка». Студия не имела в своем распоряжении машины подобной марки и окраса. Пришлось дать объявление в городскую газету. Для съемок требуется. Народ откликнулся, но трудность заключалась в том, что в то время я не водил машину. Значит, нужно было найти не просто «Волгу», но «Волгу» с шофером. И не только с шофером, а еще и с шофером, где-то похожим на меня. Ну, хотя бы по росту и по общей комплекции. Это была задача не из простых. Но в Одессе при желании все можно было достать. Нашлась и нужная машина, и шофер, похожий на меня. Более того, он был моим тезкой, тоже Николаем. Правда, на этом сходство наших биографий и кончалось. У Николая была редкая, можно сказать, уникальная профессия. Он был гарпунер, старший гарпунер китобойной флотилии «Советская Украина». На лацкане его пиджака поблескивала звезда героя социалистического труда. Николай был первым человеком в Союзе, кто освоил профессию гарпунера. Учился он у норвежских китобоев, у норвегов, как он их называл, а они секреты национального ремесла берегли, как тролли стерегут подземные клады. Но диплом китобоя они ему все-таки выдали. Потом уж у него у самого появились ученики, и один из них даже удостоился звезды героя. Снимался Николай с большим удовольствием. Переодевшись в мой игровой костюм, в светлом парике под меня, он беспрекословно выполнял все, что хотел от него режиссер. Свободного времени было у него вагон. Охота на китов во всем мире была под запретом. Китобойная флотилия «Советская Украина» тихо ржавела у пирсов Ильичевска. Ржавел в Одессе и первый гарпунер страны. Немного разгребемся со съемками, и я повезу тебя в Ильичевск, говорил он мне время от времени. Познакомишься с моим китобоем. Слово «китобой» в его голосовой интерпретации звучало, если не как линкор, то уж никак не меньше эскадренного миноносца. В один из дней, свободных от съемок, Николай вытащил меня из гостиничного номера, не слушая никаких резонов, впихнул в салон знаменитой «Черной Волги», и мы рванули в город-порт Ильичевск. Скорость он держал космическую. Плоская причерноморская степь промелькнула в одночасье, и вот уже перед нами возникла Ильичевская гавань, забитая под пробку, или, как говорят моряки, под самый жвак, плавсредствами различных марок и достоинств. Волга подрулила к дальнему пирсу. Мы вышли на набережную, и Николай, откинув руку в сторону акватории порта, торжественно объявил: «Вот он мой пенитель морей». Я посмотрел в указанном направлении. У самой набережной, в уровень с ее бетонным краем, был пришвартован небольшой кораблик, похожий на длинное железное корыто. Мятые борта, низенькая рубка. На самом носу стояло что-то закутанное в просмоленную парусину. Я понял, что это и есть знаменитый китобоец. Обратите внимание, какие обводы! Николай влюбленными глазами оглядывал свой корабль, будто его вот-вот должны опускать со стапелей. Какая конструкция! А если б ты знал, какая скорость? Торпеда! Пенитель морей, почесываясь правым бортом о кранцы, сиротливо качался на хлюпкой волне. Палуба была пуста, и от всего увиденного мною веяло какой-то давнишней заброшенностью. «Боцман!» — громко позвал Николай. «Боцман!» — пожилой мужчина, неторопливо поднялся откуда-то из трюма и поздоровался со своим капитаном. «Боцман! Ты что, не видишь? У нас гость! Подать парадный трап!» Трап был подан. Мы спустились на палубу. «Стол накрыт?» «Обижаете, капитан!» «Ну ладно, ладно. Показывай гостю наше хозяйство». «Что тут показывать? Глаза есть, сам увидит». «Боцман!» — укоризненно протянул капитан. «Нужно показать гостю то, чего он никогда и нигде не увидит. Расчехли гарпунную пушку!» «Николай Иванович!» Боцман был явно озадачен. «Пушка опломбирована!» «Так сними пломбы!» Боцман снял пломбы и убрал парусину. Гарпунная пушка всем своим обликом походила на старинное морское орудие. Этакую чугунную коронаду. Мощная, с коротким коническим стволом, она была смонтирована на круговом вертлюге. Двумя ручками ее можно было поворачивать по ходу китовой охоты в разные стороны. Гарпун с гранатой на конце заряжался со ствола. От всей ее конструкции отдавало старинным примитивом. Эдакой многотонный поджигняк. «Возьмись за ручки! Покрути!» — уговаривал меня Николай. — Чувствуешь мощь? А теперь представь, что ты на мокрой палубе, в пятибальный шторм, гонишься за удирающим китом. Промахнуться нельзя. Каждую гранату норвеги продают за валюту, и в такой ситуации ты должен прицелиться живым глазом и... — Боцман! — вновь не выдержал он. «У нас есть еще заряды в крюйт-камере?» Боцман заметно побледнел. «Есть, капитан. Тащи один сюда. Надо же гостю дать почувствовать, что такое настоящий выстрел из настоящей гарпунной пушки!» Теперь побледнел я. По особому блеску в глазах я вдруг понял, что за галстуком у капитана сидит не меньше банки любимого его армянского коньяку. А проследив взглядом возможную траекторию полета боевой гранаты, я почему-то понял, что она вопьется точно под ватерлинию, высящегося перед нами в какой-нибудь сотне метров высоченного борта флагмана, носящего гордое имя «Советская Украина». Еле-еле вместе с боцманом уговорили мы капитана отказаться от сомнительного, в высшей степени рискованного эксперимента. Я сказал что-то вроде того, что у меня от волнения дрожат руки, и что мне необходимо срочно выпить рюмку армянского коньяку. «Боцман!» «Все готово, капитан. Закуска на столе, горячая на плите», — засуетился боцман. «Что там на горячее?» «Уха из султанки. На второе — жареная рыба, капитан». «А, стоит. Армянский. Я надеюсь, не в единственном экземпляре?» «Обижаете, капитан». Обед в кают-компании китобойца превзошел все ожидания. В Одессу мы вернулись поздно вечером. За рулем черной «Волги» сидел теперь ученик Николая, тоже гарпунер. На лацкане его пиджака тоже поблескивала звезда героя социалистического труда. К началу осени съемки ипподрома были закончены. В октябре я прилетел в Одессу на озвучание. Управились быстро, чуть ли не за две смены. На третий день утром, доработав кое-какие мелкие остатки, я оказался свободным и решил сходить к морю. Отыскав тропинку, которая начиналась в тылу студии, за старым павильоном, я стал потихоньку спускаться с обрыва в сторону морского берега. Спуск, крутой вначале, постепенно становился более отлогим. Весь обрыв, довольно продолжительный, был засажен молодыми деревцами и кустарником, орехом, белой акацией, кизилом и какими-то еще растениями, названия которых были мне неизвестны. Вокруг было тихо. Стоял один из тех теплых, спокойных дней, какие случаются глубокой осенью на юге. Какая-то благостная тишина была разлита вокруг в воздухе. Никакой, даже малый или даже мелодичный звук, вроде птичьего щебета, не нарушал ее. Не было слышно и моих шагов. Я был один. Я был растворен в этом мире тишины, покоя и света. Даже то, что я увидел за поворотом тропинки, не вывело меня из этого состояния. Там, за поворотом, собственно, ничего особенного и не было. На ровной узкой терраске, срезанной когда-то землеройной машиной при посадке деревьев, на подсохшей, но все еще не утратившей своей зелени травке, горел небольшой костер. Пламя лизало повешенный на треноге котелок, и пар, подымавшийся над ним, говорил о том, что вода в нем вот-вот закипит. Парнишка, сидевший на корточках возле огня, чистил рыбу и укладывал ее рядком на расстеленную газету. На другой газете были разложены мытые помидоры, плети зеленого лука и серый хлеб, нарезанный крупными ломтями. Что-то еще там было нарезано, кажется, колбаса. В тени куста лежали рядком невскрытые бутылки толстого темного стекла. Очевидно, с местным дешевым вином. А чуть в сторонке, в тени другого куста, спали четверо мужиков. В телогрейках, в резиновых сапогах. Похоже, что рыбаки. Потому как недвижно, тяжело были разбросаны во сне их руки и ноги, видно было, что они очень устали. Проходя мимо, я замедлил шаги. Мне вдруг захотелось подойти к парнишке, молча присесть на корточки, войти в ритм его неторопливой работы и так и сидеть, не думая о бегущем времени, пропуская сквозь себя тишину и солнечный свет. Это было похоже на чувство, которое захватывает художника, когда среди персонажей картины он где-то в уголке ее помещает свой портрет. Но увиденное мною создавалось без моего участия. Я прошел мимо, не осмеливаясь нарушить эту хрупкую, вот-вот готовую исчезнуть, красоту. Искупавшись в море, наплававшись до одури, в удивительно теплой для этого времени года воде, я не стал возвращаться в город прежней тропинкой, а пошел в гостиницу кружным путем. По роду нашей актерской профессии мне часто приходилось бывать во многих городах нашей страны. От больших до не совсем больших и просто маленьких, и у каждого из них свое лицо, свой характер и даже свой гонор. Нет ничего увлекательнее разгадывать незнакомые города, докапываться до их внутренней сути с тем, чтобы впоследствии с полным основанием можно было сказать «Энск? Да, знаю такой город». Или же «Энск? Да, бывал там». Есть разница, согласитесь. Суть города, его характер – это не только его внешний облик, выраженный в естественной привязке к окружающему ландшафту, в планировке улиц, в устоявшейся архитектуре домов, но и та незримая аура, которую человек ощущает при первых минутах встречи, даже не пытаясь определить это явление. Есть приветливые города, теплые. При первых шагах по его отвокзальной улице тебе почему-то кажется, что он тебе знаком, что ты уже бывал в нем не раз. Бывают города безликие, никакие, что-то кирпично-бетонное с трубами и окнами. Есть чопорные города, замкнутые, холодные, в них даже в летнюю жару вспоминается о горящем камине. Одесса в этом перечне занимает совсем особое место. Я не боюсь показаться навязчивым, лишний раз объясняясь в любви к этому городу. Просто он на протяжении всех наших встреч был на удивление щедр ко мне, делясь своими неисчерпаемыми запасами доброты, мягкого юмора, нежданными открытиями, знакомствами, короткими и длиною в целую жизнь. Начало одной так называемой одесской истории, которую я хочу рассказать вам, начиналось далеко от Одессы, на высоте 9000 метров над землей. Итак.